Часть вторая. Автобусный маршрут заканчивался у старого парома, что было приятным сюрпризом, так как лофт, который Лиза, Алик и Сука называли домом, был отсюда всего в 15 минутах ходьбы. Это было удобно. Возможно, я проведу там немало времени, прежде чем соберу достаточной информации, или достаточно вотрусь к ним в доверие, чтобы сдать их властям. Стояла прекрасная, пусть и слегка ветреная погода, воздух был сухим и прохладным, яркое и безоблачное небо отражалось в океанской воде, и песок пляжа искрился под лучами солнца. Туристы уже толпились около ограждения или перемещались на пляж, прижимая углы пляжных покрывал корзинами для пикников и пакетами. Для купания было слишком холодно, но вид был великолепен. Я наслаждалась им несколько секунд, прежде чем углубиться в толпу. Я шла, засунув руки в карманы как для защиты их содержимого, так и для сохранения тепла. Когда живешь в Броктон-Бэй, учишься таким вещам. Защищать себя, знать, чего опасаться. Я знала, что вьетнамские подростки, облокотившиеся на ограждение, были частью АПП, несмотря на то, что они не были одеты в цвета их банды, потому что все азиатские подростки, которые вели себя так развязно, уже вступили в банду Луна. Я знала, что татуировка «выкорчевать, вырезать, выжечь» на руке парня, загружавшего ящики в машину флориста, обозначила принадлежность к белым расистам из Империи 88. Мужчина в униформе, разговаривавший с владельцем магазина, не был полицейским или охранником. Он был одним из вышибал, которых нанимали торговцы набережной, чтобы избежать проблем с нежелательными элементами. Потому на набережной не было нищих, наркоманов или людей в цветах банд. Если твое присутствие мешает туристам или беспокоит их, вышибалы вмешаются и прогонят тебя. Если кто-то украдет что-то на набережной, он рискует, что вышибалы затащат его за какой-нибудь магазин и преподадут урок. Что-то более серьезное, чем кража. Но в штаб-квартире протектората всегда был кто-то на дежурстве. Любой владелец или работник магазина мог за минуту позвать кого-то вроде мисс ополчения, оружейника или триумфа. Набережная стала местом отдыха туристов и была на очень хорошем счету у правительства и спонсируемых им кейпов. Я свернула на одну из аллей, ведущих в сторону доков. Обернувшись, я увидела, как за мной наблюдает один из вышибал в униформе. Интересно, что он подумал. Хорошие детишки не гуляют в доках, и вряд ли я была похожа на наивного туриста. Заброшенные заводы, склады и гаражи доков очень быстро сливались в однородную массу. Здания были настолько похожих цветов, что невозможно было отличить одно от другого, а люди и кучи мусора, которые я неосознанно замечала в прошлое посещение, сменили место или были убраны. Я была рада, что могла использовать в качестве ориентиров высокохудожественные граффити, опутанные сорняками опоры ЛЭП. Мне бы не хотелось заблудиться, только не здесь. Когда я добралась до входа в огромное фабричное здание с вывеской «Редмондская сварка», то задумалась, постучать ли мне или войти сразу. Но решать мне не пришлось. Дверь открылась всего через секунду после моего прихода. Это был Брайан, и казалось, что он так же не ожидал встретить меня, как и я его. «Привет», — поздоровался он. «Лиза сказала, что ты подошла. Я думал, у тебя школа». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы восстановить душевное равновесие. Любые демонстрации или упоминания способности Лизы так на меня действовали, и я уже не говорю о разговоре, к которому у меня не было возможности подготовиться. «Я передумала», — ответила я смущенно. «Ага, ну поднимайся». Мы поднялись наверх. Я заметила, что Брайан был одет иначе, чем раньше утром. Сейчас его одежда была похожа на то, что он носил вчера. Зеленая майка и свободные черные брюки из легкой ткани, наподобие штанов для йоги. Когда мы вошли в гостиную, Алик ждал, откинувшись на спинку дивана. На нем была футболка с каким-то персонажем из игры или мультфильма и баскетбольные шорты. Заметив нас, он встал и выпрямился. «Мы с Аликом проводили спарринг», — сказала мне Брайан. «Лиза на кухне, разговаривает по телефону. Рэйчел с собаками в своей комнате. Можешь понаблюдать за нами, если хочешь. Можешь посмотреть телевизор, поставить DVD или поиграть в какую-нибудь игру. Только не затри мои сохраненные игры, дуренда», — предостерёг Алик. Он начал называть меня дурындой прошлой ночью. Беззлобно, но это все равно раздражало. «Меня зовут Тейлор, а не дурында. И я бы не стала ничего затирать», — ответила я ему и, повернувшись к Брайану, добавила. «Я посмотрю спарринг, если вы не против». Брайан улыбнулся и кивнул, а я встала коленями на диван и стала наблюдать за ними поверх спинки. Как оказалось, это был не столько спарринг, сколько попытка Брайана научить не слишком заинтересованного Алика некоторым основам рукопашного боя. Поединок сложно было назвать честным, и не только потому, что Алик почти не старался. Ему было только 15, в том смысле, что о мышцах говорить особо не приходилось. Брайан же, наоборот, был в отличной форме. Он не был накачан как культурист или кто-то, кто занимается только ради набора мышечной массы, как бывает заметно у некоторых недавно вышедших из тюрьмы людей. Очертания были более плавными, можно было заметить выпуклую вену, спускавшуюся по бицепсу, очертания его груди проглядывали сквозь майку. Кроме разницы в чистой физической силе, сказывались отличия в возрасте и росте. Алик был младше на 2 или 3 года и почти на голову ниже. Это означало, что Брайан мог дотянуться дальше. Я говорю не только о длине рук. Когда он делал шаг вперед или назад, он двигался дальше. Он контролировал больше пространства, что заставляло Алика в основном уходить в оборону, а поскольку Брайан был сильнее, это ставило Алика в трудное положение. Брайан не был в боевой стойке, его руки были опущены, и он только слегка подпрыгивал на месте. Я видела, как Алик дважды попытался ударить, но Брайан просто уклонялся. Когда Алик занес руку для удара во второй раз, тот наклонился вперед и ударил его в середину груди. Удар не казался особо сильным, но Алик резко выдохнул и сделал шаг назад. «Ещё раз говорю», — повторил Брайан, — «ты наносишь удар так, как будто бьешь по мячу. Не заводи руку так далеко перед ударом, ты демонстрируешь свои намерения, а дополнительная мощь от замаха слишком мала, чтобы это оправдать. Что мне тогда делать? Посмотри, как я стою. Руки подняты и согнуты, потом я просто вытягиваю руку, держа запястье прямым. Достаточно быстро, чтобы те, кого я бью, как правило, не успевали увернуться, так что им придется или держать удар, или блокировать». «Но 10 секунд назад, когда я по тебе бил, ты стоял иначе», — пожаловался Алик. «Я оставил брешь в обороне, чтобы посмотреть, сумеешь ли ты ей воспользоваться», — ответил Брайан. «И я не сумел», — вздохнул Алик. Брайан покачал головой. «Ну и нахуй это все, сказал Алик. «Если ты поддаешься и при этом все равно легко меня уделываешь, я не вижу смысла. Тебе надо научиться драться», — возразил Брайан. «Буду делать все как раньше и возьму электрошокер», — ответил Алик. «Ткнул их, и они вырубились. Лучше любого удара». «А если шокер сломается или ты его потеряешь?» — спросил Брайан. Ему не стоило беспокоиться. Алик уже сидел у телевизора, держа пульт в одной руке и джойстик в другой. Разочарование Брайана было написано у него на лице. «А ты можешь мне тоже что-нибудь показать на скорую руку?» — спросила я. Алик заржал в стиле Бивиса и Батхита. «Алик, что ты как ребенок? – сказал Брайан. «Не хочешь заниматься, ладно, но не веди себя как придурок!» Он повернулся ко мне и снова сверкнул толь мальчишеской улыбкой, и мы начали. Я знала, что он не слишком многого от меня требовал, но он все же был чертовски суровым учителем. «Сожми кулаки. Нет, не обхватывай большие пальцы, так ты причинишь больше вреда своим рукам, чем сопернику. Так лучше. Теперь ударь меня. Смелей!» Я попыталась воспроизвести то, что он описывал Алику. Руки подняты, согнуты, резко выбрасываю руку, и он ловит мою правую руку своей левой. «Хорошо. А сейчас исправь несколько моментов. Начни атаку так, чтобы вложить вес своего тела в удар, добавив его к силе руки. Во-вторых, удерживай левую руку в верхнем положении, если бьешь правой, и наоборот. Если у меня будет возможность, я ударю тебя в плечо или в ребра, так что будь готова блокировать удар». Мысль о возможном ударе заставила меня вздрогнуть, но я ведь уже согласилась. Я ударила, он увернулся и ударил меня в плечо. Он ударил не так сильно, как мог бы. Думаю, он бил ровно настолько, чтобы причинить боль и тем самым закрепить урок. Но я вдруг ощутила прилив сочувствия к Алику. Тренировка продолжалась в том же духе. Брайан не задерживался на какой-то одной теме. Когда у меня что-то начинало получаться, он показывал новые приемы, заполняя пробелы в моей подготовке. Когда я в 5-й раз пропустила его ответный удар по ребрам и плечам, он начал говорить о стойке. «Перенеси свой вес на подушечки стопы». Я попыталась выполнить его рекомендацию. «Чувствую, что не устаю на ногах, если ты меня ударишь». Он нагнулся, проверяя меня. «Нет, Тейлор, подушечки стопы». Он поднял босую ногу и указал на подушечку у основания пальцев. «Я думала, что подушечки — это только то, что находится на кончиках пальцев», — сказала я. «Вы, ребята, такие скучные». Влез Алик, не оборачиваясь. Брайан хлопнул его по затылку. Мы сменили стойку. Рекомендации Брайана по переносу центра тяжести действительно помогли в обороне. Затем мы перешли к психологическим аспектам борьбы. «Значит, нанося удары, должна стремиться бить как бы сквозь противника?» — уточнила я. «Верно», — подтвердил Брайан. «Бить сквозь тело, а не пытаться лишь вступить с ним в контакт». «А если меня атакуют?» «Лучший выбор — не давать им такого шанса. Будь агрессивной, держи их напряжение. Если твои противники необычны драться, то у тебя больше шансов. Они не смогут задеть тебя, если ты не сделаешь ошибку». Не смогут догадаться, что ты собираешься делать и как ты это сделаешь. Именно потому ты должна запутать противника. Удары правой и левой, локтями, коленями, ногами, и если ты больше и сильнее, ты можешь попытаться повалить противника на землю. атакую всеми доступными способами до тех пор, пока они еще могут сопротивляться». «Ты занимался какими-то единоборствами?» — спросила я. Я подозревала, что он где-то тренировался. Это могло объяснить, откуда он столько всего знал. Конечно, он мог получить опыт, участвуя в драках, но он не был похож на человека, который будет драться без причины. Смутился он. «Немного. Мой учитель был боксером. Когда я был маленьким, он кое-что мне показывал на своих тренировках. Я сам немного изучал другие стили. Карате, тхэквондо, кравмага, но ничто из этого не увлекло меня. Я посещал занятия по каждому стилю от нескольких недель до нескольких месяцев. Я узнал достаточно, чтобы держать себя в оптимальной форме, быть способным выстоять против того, кто не является мастером боевых искусств. Для того, чтобы не уступать мастерам боевых искусств, нужно тренироваться целыми днями. И все равно я могу столкнуться с теми, кто окажется сильней. Потому я не вижу смысла тратить на это все свое время». Я кивнула, мы перешли к обсуждению уязвимых мест. Рассказывая, Брайан указывал на части тела. «Глаза, нос, лоб, подбородок и горло выше линии плеч. Зубы и уши, если сможешь ударить достаточно сильно. Я смогу, но у тебя не получится». «Конечно», — согласилась я. Я не обиделась на его прямоту. Он сильнее, поэтому у него больше возможностей в драке. Нет смысла об этом умалчивать. «Плечевой сустав, диафрагма, почки, промежность, верх ступни, пальцы ног. Локоть тоже пойдет, если сможешь с ним что-то сделать». Он взял моё запястье левой рукой, а плечо правой, вытянул мою руку прямо и поднял колено, аккуратно коснувшись им моего локтя. Было понятно, как он мог бы сломать или покалечить мою руку, если бы сделал это в полную силу. «Впрочем, по моему опыту это происходит не так часто, чтобы об этом беспокоиться». Продолжил он. Было немного неприятно слушать Брайана, методично описывающего мне, как покалечить противника. Я воспринимала его как хорошего парня, если мне удавалось забыть про карьеру, которую он выбрал. Я намеренно сменила тему. «Я тут подумывала, что мне стоит подобрать какое-нибудь оружие ближнего боя. Когда я боролась с Луном, голыми руками я мало что могла сделать. В тот момент я хотела иметь в руках нож, дубинку или что-то в этом роде. Не знаю, насколько бы это было эффективно против его брони, но...» Я умолкла. Брайан кивнул. «Имеет смысл попробовать. Не забывай, что твоя верхняя часть тела не особенно сильна. Без обид. Я не обижаюсь. Я пыталась завести привычку регулярно отжиматься, но это мне очень быстро надоедало. По крайней мере, на пробежке можно хотя бы побывать в разных местах, полюбоваться пейзажем». «Да, отжимание — это скучно. Вообще-то наш босс снабжает нас всем необходимым. Обычно с ним общается Лиза. Кстати, прямо сейчас она говорит с ним. Сообщи, если тебе необходимо какое-то оружие. Это безопасно. Твою покупку нельзя будет отследить по серийным номерам». Тот факт, что Лиза разговаривает с боссом, пробудил мое любопытство. Но я не могла заняться подслушиванием, не возбудив подозрений. Лиза в этот момент была вне предела слышимости, потому я решила воспользоваться этой возможностью, чтобы спросить. «А кто наш босс?» Брайан и Алик переглянулись. Так как они сразу ничего не ответили, я подумала, что, возможно, зашло слишком далеко. «Что, если я покажусь им излишне любопытной?» «Ожидал, что ты спросишь», — сказал Брайан. «Дело в том, что мы не знаем». «Что?» — спросила я. «Наш спонсор аноним?» «Это чертовски странно, но да», — кивнул Алик, ударяя по кнопкам игровой консоли. «Бам! Три хэдшота подряд!» «Алик, сосредоточься», — произнес Брайан тоном, показывая, что не ожидает, что к его словам прислушаются. Алик кивнул, не отрывая взгляд от телевизора, перед тем, как добавить. «Это все, конечно, странно, но мы неплохо зарабатываем, состоим в хорошей команде, у нас есть связи и доступ ко всему необходимому, в общем, сплошные плюсы и никаких минусов». «Думаю, Лиза точно знает», — проворчал Брайан. «Но она сказала, что когда присоединилась к неформалам, взяла на себя обязательство помалкивать об этом. Возможно, это значит, что она знает, кто он, а может, она должна молчать о том, что ей подсказывает ее сила». «Итак, правильно ли я понимаю?» — подытожила я. «Этот парень собрал вас всех вместе, платит вам зарплату, и что, ничего не просит взамен?» Брайан пожал плечами. «Он просит нас выполнить его задание. Но мы и сами согласны выполнить большую часть из них. А если мы отказываемся, он не делает из этого проблему». «Какие задания он обычно нам поручает?» — спросила я. Голос Лизы, раздавшийся за моей спиной, заставил меня вздрогнуть. «Мальчики и девочки, придется поднапрячься. Мы собираемся грабить банк».